У лазурного берега попадаются крупные рифы, уходящие на глубину 200 футов. Когда спускаешься вниз над склоном такой скалы, совершаешь необычную экскурсию и видишь, как разнообразен подводный мир, насколько резки контрасты между различными зонами. Альпинисты, ходившие с нами по подводным скалам, например, Марсель и Шак, поражались этим контрастом. На суше вы милю за милей шагаете по предгорьям, затем долго идете через лес до его верхней границы, оттуда до снеговой линии, наконец, попадаете в область разреженного воздуха. При нисхождениях под водой зоны сменяются с непостижимой быстротой. Верхние 10 сажений, пронизанные солнечным светом, населены беспокойными, юркими рыбками. Дальше вы попадаете в сумеречную страну осеннего климата и нездоровой атмосферы, в которой голова становится тяжелой, как у человека, обреченного всю жизнь проводить в задымленном индустриальном городе. Вы скользите вниз и оглядываетесь назад, туда, где царит лето, а кругом уже холод. Вы совершили скачок в зиму. Густой мрак заставляет забыть о солнце, и не только о солнце. Уши больше не отзываются на перемену. Давление, воздух приобретает металлический вкус. Здесь царит угрюмый покой. Вместо зеленых мшистых валунов готический камень, острый, рогатый, колючий. В каждом склепе, под каждой аркой, свой маленький мирок с песчаным бережком и живописными рыбками. Еще ниже появляются крохотные голубые деревца с белыми цветами. Это настоящие кораллы, полудрагоценные кораллиум рубрум, с их удивительным разнообразием хрупких форм. Сотни лет на Средиземном море шла промышленная добыча кораллов своего рода деревянной драгой, которая сокрушала эти деревья, извлекая на поверхность лишь отдельные веточки. Теперь толстых вековых деревьев не осталось. Спаслись лишь те кораллы, которые обитают глубже 20 сажений, в тайниках и гротах, нарастая от свода вниз, как сталактиты. Их могут достать только подводные пловцы. Пловец, попавший в коралловый грот, должен быть готов к тому, что увидит кораллы сквозь обманчивый цветной фильтр моря. Ветви кажутся сине-черными, они покрыты бледными цветами, которые втягиваются и исчезают, когда их потревожат. Кораллы сейчас вышли из моды, за фунт дают не больше 70 шиллингов. В зоне кораллов из расщелин в скалах торчат полосатые усики омаров. Завидев руку пловца, омары издают скрипучий звук. Скалы покрыты живыми шишками и напоминающими вымя наростами, длинными мясистыми нитями, чашечками и грибами. Тут царят необычные цвета — фиолетовый, темно-синий, желто-зеленый. Все краски приглушены сединой. Но вот мы у основания рифа. Здесь простирается голый однообразный песок. Здесь проходит граница жизни, за которой уже ничто не растет, никто не движется. Вы плывете автоматически. Мозг словно выключается. Лишь где-то на задворках сознания теплится древний инстинкт самосохранения. Он призывает вас вернуться на поверхность. Вы поднимаетесь, и дурман проходит. А внизу остается обесцвеченная страна, которая еще никому не показала своего подлинного лица. Рыбы не любят подниматься или опускаться, они, словно жители многоэтажного дома, предпочитают держаться на одном горизонте. Жильцы первого этажа, губаны, групперы, испанские пагры, очень редко идут вверх по лестнице. Зубаны снуют взад и вперед над песчаным дном. Между камнями с озабоченным и решительным видом мечутся сарги. Губаны медлительные, вялы на вид, испанские пагры еще ленивее, висят около скалы и посасывают ее, словно леденец. Выше в сторонке от каменной башни бродят пелагические рыбы, но они явно дают предпочтение определенному горизонту и редко его покидают. Рыбы не любят усилий, связанных с переменой давления. Посмотришь, скользят, как заведенные, взад и вперед, покуда их не спугнут. Чем они заняты день-деньской? Большую часть времени просто плавают. Мы нечасто видели рыб за едой, иногда у рифа заставали сарга, который поедал прилепившихся к камню морских ежей, методично откусывает хрупкие иглы, выплевывает их и мало-помалу добирается до тела ежа. Зеленушки непрестанно что-то жуют, подхватывают со дна невидимые крошки или, стоя вниз головой, взмучивают облачка ила и глотают их. Суетливые кефали снуют над самой скалой, обсасывая толстыми белыми губами водоросли, поедая икринки и споры. Разноцветные пагры сотнями пасутся в морских прериях, заметят нас и ныряют в огромные зеленые облака. Зеленушки, зеленухи, небольшие морские прибрежные рыбы семейства губановых, распространенные в Средиземном и Черном морях, длина до 16 сантиметров. Кефали, широко распространенные в умеренных и тропических морях рыбы, держащиеся обычно в солоноватых прибрежных водах, длина до 45-75 сантиметров, распространены в теплых и тропических морях. В Черном море 5 видов, объекты морского рыбоводства. Сколько лет мы пытаемся застать за едой хищников? Лаврака, зубана, морского угря или мурену, и ни разу нам это не удавалось. Лаврак, прибрежная, заходящая в устье рек рыба теплых морей Атлантического океана из семейства серрановых, у нас встречается в Черном море. Формой тела очень напоминает судака, достигает длины до метра, веса до 12 килограммов. Объект разведения на Средиземном море. Знаем только по наблюдениям с поверхности, что хищники едят два раза в день в строго определенные часы. В это время многочисленные стаи шпрот, сардин или морских игл подвергаются страшным атакам снизу. Море вскипает, в воздухе сверкает спасающийся бегством серебристые рыбешки, морские птицы тоже участвуют в избиении. Камнем падают вниз и гордо взлетают с трепещущей добычей в клюве. Но стоит нам нырнуть, и пиршество прекращается. Мы видим, как разбойники рыщут внизу, выжидая, когда мы ударимся. Мелюзга получает передышку, при нас хищники почему-то не хотят есть. Налет хищников длится обычно около получаса. Затем наступает перемирие, все стихает, и они мирно ходят рядом с теми, кто будет съеден завтра. Еще более скудный итог дали наши попытки подсмотреть спаривание рыб. Меньше других стесняется кефаль. Она празднует свадьбу в сентябре в теплых прибрежных водах Средиземноморья. Самки важно прогуливаются вверх и вниз, а возбужденные самцы мечутся и трутся о своих подруг. В брачную пору даже высокомерные пагры отказываются от гордого одиночества. Они собираются в огромные косяки, прижимаясь друг к другу так плотно, что едва могут плыть. Каждый участник любовного роя непрерывно перемещается. Рыбы по-разному проявляют свое любопытство. Часто, идя под водой, обернешься и видишь носы многочисленных подводных обитателей, которые с жадным интересом следят за нами. Зубаны ограничиваются одним презрительным взглядом, лаврак решительно подходит вплотную, внимательно вас разглядит и уплывет, лихи изображают полное безразличие, а сами пододвигаются поближе. Не так ведут себя миру. Все каменные окуни словно мальчишки, их безумно интересуют наши особы. У миру большие, преисполненные недоумения, трогательные глаза. Мы били острогой миру весом 55 фунтов, а видели 100-фунтовых. Это рыба, родственница тропического промикропса, достигающего 500 фунтов. Обитают миру вдоль берегов, в беспокойной мутной воде на глубине 30 футов, держась поблизости от своих убежищ, которые защищают с великим упорством. Некоторые забираются выше, селясь на глубине 10 футов. Недоверчивые индивидуалисты, они редко выходят из дому, чутки к опасности и доживают до глубокой старости. И они же самые любопытные обитатели моря, каких мы встречали. В краю непуганных рыб миру покидают свои обители и издалека приплывают поглядеть на нас. Зайдут снизу и с ханжеским видом уставятся вам в лицо, эдакие ангелочки с крыльями-плавниками. Пошевельнешься, отскочат в сторону и опять занимают удобную позицию, наконец уходят домой, но и там продолжают следить за нами из дверей и окон. Часто миру окружают маленькие темные строматеусы с большими хвостами, сквозь которые миру смотрит на нас, как женщина сквозь вуаль. Резкое движение, строматеусы бросаются в рассыпную, а миру мгновенно исчезают. На глубине 100 футов рыбы, по-видимому, не связывает нас с надводным миром. В унылом голубом полумраке подводных джунглей вас принимают как своего. Здешние жители относятся к странному животному, которое непрерывно пускает пузыри, скорее с любопытством, чем со страхом. Миру глотает все, что только попадется в его здоровенную пасть. Осьминог? Давай осьминога, причем вместе с камнями, за которые он цепляется. Туда же целиком отправляется каракатица со своим щитком, колючий краб-паук, омары, рыбы. Если миру случайно заглотнет рыболовный крючок, он обычно рвет лису. Дюма нашел в желудке миру два крючка, которые от времени обросли слизью. Миру успешно могут потягаться с хамелеоном. Обычно цвет этих рыб красно-буры, но они умеют маскироваться под мрамор, а то вдруг покроются темными полосами. Один раз мы увидели на песке лежащего плашмя белого миру. Решили, что это цвет смерти и разложения. Но нет, призрак вздрогнул, из белого стал бурым и удрал. Как-то мы шли на глубине 14 саженей над большой расщелиной и заметили стайку молодых миру фунтов по 20-30. Мы остановились. Они подплыли к нам, потом перевернулись и скользнули вниз, совсем как ребятишки, катающиеся с горки. Поглубже, озабоченно, совершали какой-то маневр их родичи покрупнее. Один из них вдруг побелел, остальные прошли рядом с ним, а один остановился возле альбиноса и сам выцвел. Они потерлись друг о друга. Может быть, это было спаривание? Мы смотрели, не отрываясь, на это загадочное видение. Что означал этот ритуал среди растворяющихся во мгле камней? Нам это зрелище показалось ничуть не менее удивительным, чем то, которое наблюдал маленький Тумаи, когда перед ним танцевали слоны. Мы относимся к миру как к старым добрым знакомым. В наших подводных наблюдениях они занимают особое место. Мы уверены, что могли бы приручить какого-нибудь миру, используя его любопытную натуру. Глава 14. Там, где льется зеленая кровь. Жители тропиков с незапамятных времен ныряют в море и собирают его дары, но покуда какой-то сметливый полинезиец не догадался вделать два куска стекла водонепроницаемую оправу, люди были почти слепы под водой. Хрусталик не умеет приспосабливаться к преломлению лучей, переходящих из воды в зрачок. Вместо того, чтобы ложиться на сетчатку, фокус изображения оказывается за ней, и человек видит все в тумане, как если бы страдал очень сильной дальнозоркостью. Пловец, у которого глаза защищены маской, и видит под водой предметы несколько увеличенными. Они кажутся ему ближе, чем есть на самом деле, примерно на 1/4 истинного расстояния. Причина — преломление света, который проникает из воды через стекло маски. Когда я впервые нырнул и протягивал руку за каким-нибудь предметом, она оказывалась слишком короткой, не рука, а какая-то культяпка. То, что вода играет роль увеличительного стекла, очень на руку хвастливым рыболовам. Шестифутовая акула в самом деле кажется им 9-футовой. Нужен длительный навык, чтобы автоматически корректировать размеры и расстояние. Ныряя вместе с Дюма, я иногда незаметно подкрадывался к нему сзади, изображая акулу. Было совсем нетрудно, оставаясь вне поля его зрения, подойти вплотную. Дюма и впрямь казалось, что к нему подбирается акула. Он вертелся и так, и сяк, стараясь увидеть ее, но я легко сводил на нет его уловки. Нужно было только внимательно следить за ним и вовремя отходить в сторону. Если человек может провести такого искусного пловца, как Дюма, то можете себе представить зловещие возможности наделенного таликой разума людоеда.